Глава 3.5. Доклад инспектора. Раздел 4. Характеристика текущего момента в истории человечества. Начальный этап большой технологической трансформации. Я не буду подробно останавливаться в своем кратком обзоре на нескольких следующих томах отчета, в которых описываются первые несколько тысячелетий человеческой цивилизации. Как я уже сказал, история человечества достаточно типична для агрессивных цивилизаций. Перейду сразу к поворотному пункту в истории любой цивилизации – к открытию главной технологии. В земной истории это важнейшее событие произошло практически только что, менее 400 лет назад, поэтому земную цивилизацию можно охарактеризовать как нарождающуюся техническую цивилизацию, находящуюся на начальном этапе цивилизационного фазового перехода большой технологической трансформации. Позволю себе кратко напомнить основные положения и понятия теории цивилизаций, поскольку не все здесь присутствующие с ней знакомы. При этих словах инспектор посмотрел на Левшова. Цивилизация есть информационная, то есть нематериальная система, имеющая интерфейс с материальными процессорами информации. Причем этот интерфейс построен таким образом, что заставляет процессоров сохранять и приумножать знания, из которых цивилизация, собственно говоря, и состоит. Некоторые исследователи трактуют понятие «цивилизация» расширительно, включая в него, помимо знаний и интерфейса с процессорами, самих процессоров, а также любые материальные носители, в которых могут быть воплощены знания, добытые процессорами. Например, сооружения, построенные с использованием технологий, добытых процессорами в процессе познания. Поскольку земляне обычно используют слово «цивилизация» именно в таком расширенном смысле, я в своем докладе в основном буду следовать именно такому словоупотреблению, особо оговаривая те отдельные случаи, в которых слово «цивилизация» будет употребляться в узком, чисто информационном смысле. Итак, процессорами информации в земной цивилизации в основном являются люди, то есть биологические существа вида Homo sapiens. Можно даже сказать не в основном, а исключительно, поскольку искусственный интеллект в земной цивилизации находится еще в самом зародыше и не играет пока никакой самостоятельной роли, являясь по существу лишь инструментом людей. Интерфейс, с помощью которого цивилизация, в узком смысле, заставляет людей заботиться о приумножении самой себя, то есть об умножении знаний, устроен в земной цивилизации крайне сложным образом. Природное чувство любознательности развито у людей крайне слабо, поэтому земной цивилизации, в узком смысле, для своего сохранения пришлось в процессе многотысячелетней эволюции выработать множество других стимулов, заставляющих людей заниматься добычей знаний. Большая часть этих стимулов напрямую завязана на необходимость вести конкурентную борьбу с себе подобными. Как это ни парадоксально звучит для представителей цивилизации с показателем выше 5 баллов, в агрессивных цивилизациях основной движущей силой познания является не любознательность и не чувство самосохранения перед лицом слепой стихии, а необходимость конкурировать с себе подобными. Лишь ничтожная доля технологий была действительно изобретена для того, чтобы не дать человеку умереть от голода и холода. Большинство же известных человечеству технологий были первоначально изобретены в военных целях. Оставшаяся небольшая часть придумана для того, чтобы выманивать деньги из карманов покупателей, эксплуатируя врожденные особенности психики человека, такие как его озабоченность сексуальными проблемами, любовь к ярким краскам и ритмическим последовательностям звуков, его склонность вырабатывать зависимость от различных химических веществ или видов поведения. И даже ученым, занимающимся познанием фундаментальных загадок мироздания, не всегда достаточно чистой любознательности. Чтобы подвигнуть их к великим открытиям, были придуманы почетные научные звания, академии и премии. Впрочем, вернемся к общей теории цивилизаций. Все цивилизации, изначально построенные на биологических процессорах, проходят через несколько типичных стадий развития. Сначала через очень длительную фазу квазистатического развития. На этой фазе открытия и изобретения делаются крайне редко, поскольку общество еще не овладело главной технологией – технологией создания новых технологий. Открытия и изобретения совершаются случайно, в силу стечения обстоятельств. Никакой целенаправленной деятельности по приобретению новых знаний цивилизация не ведет. Между открытием огня и изобретением колеса могут пройти десятки тысяч лет. Поскольку новые технологии появляются крайне редко и по отдельности, от одного такого открытия до другого в обществе сменяется несколько поколений. Общество успевает адаптироваться к изменениям, которые новая технология внесла в его жизнь, осмыслить эти изменения, органично вплести их в свою культуру и традиции. Членам такого общества кажется, что оно живет согласно вечным традициям. Поэтому цивилизацию квазистатического типа часто называют еще традиционалистской. Но раньше или позже в истории большинства цивилизаций наступает переломный момент, когда в результате постепенного накопления знаний на протяжении всех предыдущих тысячелетий кто-то вдруг открывает секрет главной технологии. На Земле это произошло в начале 17 века по земному летоисчислению. Технология книгопечатания, создавшая предпосылки для этого открытия, появилась на 150 лет раньше, в 15 веке. К началу 17 века печатные книги уже были широко распространены и доступны, создалась критическая масса думающих читателей, и после этого открытие главной технологии стало лишь вопросом времени. Кто-нибудь из них обязательно должен был до этого додуматься. Первый прорыв в этом направлении произошел в районе 1600 года. Некто Галилей, прочитав многочисленные труды древних мудрецов, решил проверить некоторые их утверждения на практике и обнаружил, что они ошибаются. Это привело его к идее о том, что единственный способ получения достоверных знаний состоит в том, чтобы посредством экспериментов задавать вопросы самой природе. Второй прорыв произошел в районе 1620 года. Некто Фрэнсис Бэкон искал секрет того, что он называл «естественной магией», то есть универсальный метод, позволявший совершать любые чудеса, какие только способен пожелать человек. Бэкон понял, что открытый Галилеем метод познания можно целенаправленно применять для создания новых технологий. Ведь надежные знания, полученные экспериментальным путем, легко воспроизводимы при повторе эксперимента. Они работают предсказуемо, как машина, а значит, на их основе можно создавать устройства с предсказуемым поведением. Причем практически с любым желаемым поведением. Ведь если для создания какого-то конкретного устройства нам не хватает надежных знаний, их всегда можно получить, задав соответствующие вопросы природе, не дожидаясь, пока эти знания будут обнаружены случайно. Это открывает путь к созданию любых технологий, какие только можно вообразить, что фактически и является искомой естественной магией. Это и можно считать моментом открытия землянами главной технологии – технологии создания новых технологий. С этого момента появление новых изобретений перестало быть случайным событием. Новые технологии стали целенаправленно и планомерно разрабатывать. С этого момента новые технологии начали появляться не случайно время от времени, а регулярно, одна за другой. При этом темп их появления с каждым годом возрастал в силу синергетического эффекта. Взаимодействие между собой любых двух новых технологий, как правило, открывает путь к созданию целого букета еще более новых технологий. Это означало конец традиционалистской квазистатической цивилизации. Благодаря появлению новых технологий жизнь стала меняться до неузнаваемости на протяжении сроков гораздо меньших срока жизни одного поколения. И общество, не успевшее еще культурно осмыслить какое-нибудь техническое нововведение, постоянно обнаруживало, что это нововведение уже вытеснено еще более новым и совершенным изобретением. В этих условиях традиции стали бессмысленны. Поведение, которое было обоснованным вчера, в новых условиях становилось бессмысленным и нелепым. Взрослые оказывались совсем не в том мире, к какому их готовили в детстве, а их дети вырастали в мире, совершенно не похожем на мир их родителей. Никто больше не знал, как правильно себя вести в этом новом мире. Не было времени это узнать и проверить, поскольку каждый новый мир в этой бесконечной цепочке сменяющих друг друга новых миров эфемерен и мимолетен. Существование в рамках традиционалистической цивилизации в этих условиях становится невозможно, и все устои обществ, возникших в квазистатический период, начинают трещать по швам. Цивилизация вступает в эпоху социальных катаклизмов, причем эпоха эта не может закончиться даже после полного слома традиционалистских устоев. Поскольку технический прогресс продолжается, любые новые устои, водруженные на место старых, все равно оказываются временными. Мы застали земную цивилизацию в момент, отстоящий менее чем на 400 лет от открытия главной технологии, в самый разгар переходного процесса, когда все смешалось, все неопределенно и зыбко, будущее еще не ясно и таит в себе возможности как грандиозных достижений, так и невообразимых катастроф.